«Вели положить для меня охапку сенца на телегу», — сказал он Збышку. «Коли я из Кракова в Богданец доехал с жалом стрелы под ребром, так без жала как-нибудь доберусь до Сгожелец». «Как бы вам худо ни стало», — заметила Ягенка. «Ничего мне не сделается, я уже окреп. А станет худо, так аббат узнает по крайности, как я к нему торопился, щедрей будет». «Мне ваше здоровье дороже его щедрот», — возразил Збышка. Но Мацка уперся и настоял на своем. По дороге он покряхтывал, однако не переставал поучать Збышка, как следует вести себя в Сгожелицах. При этом особенно наказывал быть смиренным и покорным, так как богатый родич никогда не терпел противоречий. Когда они приехали в Сгожелицы, аббат с зыхом сидели на крылечке и попивали венцо, наслаждаясь красотой мира Божьего. Позади них у стены сидело 6 человек из свиты аббата, в том числе 2 песенника и 1 пилигрим, которого тотчас можно было признать по кривому посоху, баклажке у пояса и ракушкам. Прочие были как будто причетники с выбритыми макушками, однако одежда на них была светская, пояса из воловьей кожи и на боку мечи. Увидев Мацка, который приехал на телеге, Зых бросился встречать его, а Баджи, соблюдая должно быть свое достоинство, остался сидеть. Он только сказал что-то своим причетникам, которые выбежали из отворенной двери дома. Збышка и Зых под руки подвели больного Мацка к крылечку. «Все еще не можется», — сказал Мацка, целуя аббату руку. «А все-таки приехал поклониться вам, благодетель. Спасибо сказать вам за то, что в Богданце хорошо хозяйствовали, и спросить вашего благословения. А это нам, грешным, всего нужнее». «Я слышал, вам стало получше», — сказал аббат, обнимая его голову. «И вы дали обет сходить на поклонение ко гробу нашей покойницы королевы». «Не знал я, какому святому мне молиться. Вот ей и помолился». «И хорошо сделали», — с жаром воскликнул аббат. «Она лучше прочих святых, и пусть только кто из них осмелится ей позавидовать». Лицо аббата мгновенно вспыхнуло от гнева, щеки побагровели, глаза засверкали. Все знали, как он горяч. Азых крикнул со смехом: «Бей, кто в Бога верует!» Аббат, отдуваясь, обвел глазами присутствующих и засмеялся так же неожиданно, как и вскипел гневом. И, посмотрев на Збышка, спросил: «Это ваш племянник, родич мой?» Збышка нагнулся и поцеловал аббату руку. «Я его маленьким видел и теперь не признал бы», — сказал аббат. «Ну-ка, покажись». Быстрыми глазами он оглядел Збышка и сказал: «Уж больно красив. Не рыцарь, а панна». Но Мацка возразил: «Звали эту панну немцы танцевать, да все, кто только пускался с ней в пляс, свалились, да так, что уж больше не встали». «Он и самострел без рукояти натягивает», — воскликнула вдруг Ягенка. «А ты чего суешься?» — повернулся к ней аббат. Ягенка вся так и вспыхнула, даже шея и уши у нее покраснели, и ответила в крайнем смущении: «Я сама видела». «Берегись, как бы он тебя не подстрелил, а то 9 месяцев лечиться придется». При этих словах песенники, пилигрим и причетники так и покатились со смеху. А Ягенка совсем потерялась. Так что уж аббат жалился над нею и, подняв руку, показал ей на широченный рукав своего одеяния. «Спрячься, девушка», — сказал он, — «а то сгоришь со стыда». Тем временем Зых усадил Мацка на лавку и велел Ягенке принести вина. «Пошутили? Хватит», — продолжал аббат, обратив на Збышка глаза. «Я сравнил тебя с девушкой не для того, чтобы над тобой поглумиться. Любо дорого смотреть на твою красу. Ни одна девушка ей позавидовала бы». «Нет, я знаю, ты удалец. Слыхал я про твои подвиги в Вильно, и про фризов, и про Краков. Зых обо всем мне рассказал. Понял?»